Но прострем и далее слово наше, веруя тому, что изрекали святые отцы наши, и других тому же убеждая, как говорит апостол по написанному, веровах тем же возглаголах, и мы веруем тем же и глаголем. Когда изгнана будет всякая гнездящаяся в нас страсть, и ум, как уже сказано выше, возвратясь к себе и к другим силам душевным, возделанием добродетелей благоукрасит душу, все простираясь к совершеннейшему, еще и еще деятельно и полагая восхождение, паче и паче с Божьей помощью себя омывая, тогда он не только худое отрывает, но и вообще все превходящее гонит вон, хотя бы оно принадлежало и к доброй части, и востекши выше всего мысленного, и всяких немечтательных о нем помышлений, все то по любви, и ради любви к Богу отложив, яко глух и нем предстоит Богу. Тогда ничто внешнее не толчет в двери ума, потому что благодать держит внутреннее в наилучшем настроении и неизреченным, что предивно светом осеивает его, совершенствуя сим внутреннего человека. Когда же таким образом день озарит и денница воссияет в сердцах наших, тогда по пророческому слову изыдет истинный человек на истинное делание свое, и, пользуясь светом тем, емлется пути, коим возводится на горы вечные, и примирных вещей во свете оном зрителем делается. Почему божественный Нил говорит: «Состояние ума настоящее есть мысленная высота, цвету небесному подобная, в которую во время молитвы пресещает и свет Святые Троицы». И опять, если кто хочет видеть ум в настоящем его состоянии, пусть упразднит себя от всех помышлений, тогда увидит его подобным сапфиру или небесному цвету. Но этого сделать нельзя без бесстрастия, ибо для сего потребна помощь Божия и божественного его света излияния. И Диадох святый говорит также: «Два блага подает нам святая благодать через крещение, из коих одно безмерно превышает другое. Первое то, что она обновляет нас в воде и осеивает то, что есть в нас по образу Божию, отъемля всякую нечистоту греховную в нас. Другое же — то, что она начинает действовать вместе с нами». Итак, когда ум начнет полным чувством вкушать благостыню Святаго Духа, тогда ведать должны мы, что благодать начинает как бы живописать в нас на том, что по образу, то, что по подобию. Так что чувство то показывает, что мы образуемся в подобие, совершенство же подобия познаем из просвещения. И опять, духовной любви никто не может стяжать, если вполне удостоверительно не просветиться от Святаго Духа, ибо если ум через божественное просвещение не приимет в совершенстве того, что по подобию, то хотя все другие добродетели может он иметь, совершенной же любви все еще остается непричастным. Равным образом и святый Исаак говорит: «Ум облагодатствованный во время молитвы видит свою чистоту подобно небесному цвету, который старцами Израиля назван был местом Божьим, когда узрен был ими на горе». И опять, есть чистота ума, в кое во время молитвы воссиевает свет Святые Троицы, но удостоиваемый света оного ум и соединенному с ним телу сообщает многие знаки божественной красоты, стоя посреди божественной благодати и дебелой плоти, и сообщая ей силу на то, что ей самой не под силу. Отсюда боговидные и неподражаемые добродетельные настроения, назло совсем неподвижные или неудобо подвижные. Вот до какой высоты возводит блаженный плач смиренных сердцем и нищих духом. Но скажем о нем еще нечто. Сопутствует он и всем видам непроизвольной или мирской нищеты. Ибо как не печалится тому, кто и деньгами скуден, и голодает невольно, и трудами обременен, и почетом обделен, тут плач безутешен, пока продолжается бедность, особенно если терпящий сие не имеет истинного ведения, ибо таковы не сласти и горести чувственные подчиняет разуму, а сам подчиняется им, и, злоупотребляя изворотливостью ума, увеличивает их паче надлежащего не только без пользы, но и с большим для души вредом. Явному подвергает он себя обличению тем, что некрепко верует Евангелию Божию, предшествовавшим ему пророкам и последовавшим ему ученикам его, посланным благовествовать через нищету, достающиеся неоскудевающее богатство, через бесславие неизреченную славу, через лишение бесскорбное утешение, через претерпение находящих искушений и избавление от вечного томления и скорбения, отложенного тем, кои возлюбили здешнюю распущенную жизнь и не восхотели узкими вратами и тесным путем пройти в живот. «Добре, — сказал апостол Павел, — что сего мира печаль смерть соделывает, ибо если истинная жизнь души есть божественный свет от плача по Богу приходящий, как выше сказано словами отцев, то смерть души будет лукавый мрак от печали мира сего, находящий на душу. Тот мрак, о котором Василий Великий говорит, грех в оскудении добра существование свое имеющий, неправдами мрак мысленный образует. И божественный Марк говорит: злыми помыслами объемлемы, как увидит сокрытый под ними существенный грех, который есть мрак и туман души от злых помышлений, слов и дел, находящих на нее. Не узревши же сего общего греха, когда возмолится о нем и очистится? А не очистившийся, как найдет место чистого естества? Его же не нашедший, как узрит внутреннейшее обиталище Христово? Итак, надлежит постоянную молитвою взыскать сие обиталище, и не только стяжать, но и сохранить. Ибо есть такие, которые после того, как получили сие, потеряли. Голые о сем знания или случайный опыт имеют, может быть, и нескорые научения, и юные. Постоянные же, с терпением дело не такое, не все имеют и благоговейные, и старцев, и многоопытные. С сим согласуется и Макарий небесный по ведению, и весь сон преподобных. Но как мрак сей получает существование свое от всех прегрешений, так если следуешь и печаль мира сего, найдешь, что она порождается и держится всеми страстями. Она носит образ, есть как бы начало, преддверие или залог, имеющего прийти будущего нескончаемого плача для тех, кои не восхотели избрать себе ублаженный Господом плач, который не только здесь приносит утешение, служа вместе с тем залогом и вечного радования, но и добродетель крепко твердую делает, делая душу непреклонной на худшее. Ибо обнищавший, смирившийся и уничижившийся по Богу, если преуспевая на лучшее, не стяжет при том плача, бывает удобо превратен и охоч возвращаться мыслью к тому, что оставил, и вожделевать того, чего отстал, делая себя таким образом преступником. Если же, пребывая постоянным в расположении к блаженной нищете и внемля ей, водворит он в себе плач, то бывает непреклонен к оставленному позади себя и не отбегает зле к тому, от чего прежде добре делая, убежал. Печаль буя же по Бозе, как говорит апостол, покаяние нераскаянного спасения соделывает. Почему некто из отцев говорил: «Плач делает и хранит»? И не этот только плод от плача, что от него человек делается почти неподвижным на худое и неудобо возвратным к прежним грехам, но и тот, что грехи сие становятся как бы не бывшими. Ибо так как человек из-за них вначале плачет, то Бог почитает их как бы невольными в нем, что же невольно, то не вменяется в вину. Как плачущая бедности свидетельствует тем, что она у него непроизвольна, почему вместе с хотящими богатитесь или уже богатящимися впадет в сети дьявола, И если, изменяясь, не поспешит убежать из сетей сих, предпошлет себя через то в муку вечную. Так в Бога согрешающий, если, раскаявшись, в плаче о грехах проводит дни свои, то праведно грехи его вменяются ему в непроизвольные, и он вместе с непогрешавшими, подобно ему, будет без соблазна для них тещи путем, вводящим в живот вечный. Таков плод начала плача, который бывает болезненно, так как с ним соединяется страх Божий. Но, простираясь в предни, он дивно сочетается с любовью Божией и приносит сладчайший и священный плод утешения по благостыне утешителя, который, плод, вкушает окачествовавшийся плачем, у коего плач стал чертой характера, и который, для неиспытавших его, есть нечто неслыханное, яко неизреченное. Ибо если сладости меда никто не может внятно изъяснить словом, не вкушавшим его, то кто изъяснит сладость радости и благодати кое от Бога, не испытавшим ее? Конечно, никто. Начало плача есть как бы некое искание обручения Божия, которое кажется недостижимым. Почему при сем произносятся некоторые как бы предобручальные слова, теми, кои по сильному желанию сего плачут, раздирая сердцем пред женихом, призывая его рыданиями? Конец же плача — брачные в чистоте совершенные сочетания. Почему Павел, назвав великим таинством сочетание супругов воедино тело, говорит: «Аз же глаголю во Христа и во церковь». Ибо как те бывают едино тело, так Божие, един дух, бывают с Богом. Как негде тот же апостол сказал: «Прилепляйся Господеви, един дух есть с Господом». Где те, которые говорят, что благодать, обитающая во святых, есть нечто тварное? Доведают они, что хулу изрекают на самого Духа, коего причастными бывают святые. Мы же предложим еще и другой, более выразительный пример выяснения того, о чем у нас речь. Начало плача подобно возвращению блудного сына, ибо и он делателя своего исполняет стыдением, и те же заставляет говорить слова: «Отче, согреших на небо и пред тобою, и несим достойно речися сыне твой». Конец же его подобен сретению и объятию небесного Отца, коих по богатству неизреченного благоутробия сподобясь, сын исполняется радостью и дерзновением, лобзание приемлет и дает, входит в дом вместе с отцем и с ним трапезует, небесное присем вкушая радование. Приидем же и мы в блаженной нищете духом, припадем и восплачемся пред Господом Богом нашим, чтобы и прежние грехи омыть, и неподвижными на зло самих себя соделать. И причастие Духа Утешителя сподобится и им прибыть утешаемыми, ему славу воссылая с обезначальным Отцем и Единородным Сыном, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.